словно желая лишний раз напомнить о том, как они оба молоды. Но Томми выдержал его взгляд. «В футбол мы поиграем завтра, папа. После хоккея». «Замечательный план». Джон усмехнулся, поняв с облегчением, что ничего серьезного не произошло. После обеда они стали играть в шарады и в скребл. У Мэрибет получилось два слова из семи букв, и она была бесспорным лидером. Немного позже Лиз сообщила ей о том, что их затея со сдачей экзаменов экстерном, похоже, воплотится. Если Мэрибет в конце года сдаст 4 экзамена, ей не только зачтут последний год учебы в средней школе, но и целый семестр в старшем классе. Ее успехи были намного выше среднего уровня. И после успешной сдачи экзаменов до выпуска ей останется только один семестр. «Ты выиграла, детка», — поздравила ее Лиз, гордясь ею так, будто она была одной из ее учениц. «Нет, это не я», — возразила Мэрибет, — «а вы. Я вам так благодарна». Она вся светилась от радости и не преминула с победным видом напомнить Томми о том, что теперь она старшеклассница. «Ладно, ладно, не задавайся. Знаешь, моя мама запросто тебя завалит, если захочет. Она старшеклассникам спуску не дает». В этот вечер у всех было прекрасное настроение. Даже беспокойное поведение ребенка, который словно мстил матери за падение, толкая свое животе с удвоенной энергией, так что это было видно всем окружающим, не могло отразиться на приподнятом состоянии Мэрибет. «По-моему, он на тебя рассердился», — сказал Томми позже, сидя на кровати Мэрибет и ощущая сильные толчки малыша. «Еще бы! Знаешь, я просто дурак. Прости меня». «Да ничего, мне даже понравилось», — улыбнулась Мэрибет. Она была все еще под впечатлением от того, что у нее все так удачно складывается в школе. «Это много для тебя значит, правда?» «Я имею в виду школу», — спросил Томми. Они поговорили об учебе, о том, что она вернется в свою родную школу уже в другом статусе, и Томми внимательно наблюдал за ее лицом. «Я хочу вернуться, чтобы закончить школу, а потом уеду как можно скорее. Даже полгода покажутся мне вечностью». «А ты приедешь сюда?» — с надеждой спросил Томми. Ему было больно думать о том, что она уедет. «Конечно, не слишком уверенно», — сказала она. «Я попробую. Ты ведь тоже можешь ко мне приехать?» Впрочем, они оба догадывались, что ее отец будет не слишком-то доволен его визитом и не будет с ним так приветлив, как его родители были с ней. Подобно Томми, они просто влюбились в Мэрибет и теперь могли понять, почему она так нравилась их сыну. «Может быть, я приеду на следующее лето, перед тем, как поехать в Чикаго?» «Почему в Чикаго?» — расстроенно спросил он, думая о том, как быстро пролетит это лето. «Почему ты не хочешь поступить в колледж здесь?» «Я попробую», — уступила она. «Я посмотрю, смогу ли я пройти конкурс. С твоими отметками тебя в любой колледж примут». «Не уверена», — усмехнулась она. И Томми поцеловал ее, заставив забыть и об отметках, и о школе, и о колледже, и даже о ребенке, который изо всех сил толкал Томми,